«Ну, и долго ты там заседать собираешься?» Криво усмехнувшись, он медленно поправил рукояти расположенных за его спиной мечей. «Вылезай уже! Или тебе трава такая мягкая, что будешь ждать здесь, пока местные твари не придут за тобой? Я бы этого не советовал. Судя по всему, на станции совершенно не в курсе твоего прилета сюда. Иначе, зачем ты прячешься?» Также криво усмехнувшись ему в ответ, девушка медленно поднялась из травы и направилась к нему. Видимо, он собирался с ней поговорить, думая, наверное, что она прибыла сюда с каким-то другим заданием. Но ни о каком другом задании речи не было. Именно поэтому она намеревалась его убить. Как только девушка приблизилась к парню на достаточное расстояние, то тут же нанесла серию ударов выхваченными клинками. Встреча. Если бы кто-то предложил мне сравнить проведенные 2 месяца в заточении своей пещеры в группе с разумными из Содружества, то я бы долго смеялся. Те 2 месяца, которые мне пришлось провести рядом с Агравкой, не шли ни в какое сравнение с тем временем, которое я проводил рядом с этой молоденькой Зунрой. Если с той красоткой мы практически не общались, по той причине, что она вела себя слишком уж предвзято ко всему моему имуществу, то в этом случае ситуация была до ужаса обратной. Молоденькая Зунра Аринураги, которая прилетела на планету для того, чтобы проводить самые различные исследования, буквально ни один день не тяготилась тем, что вынуждена находиться со мной в одном помещении. Дело в том, что она была действительно ученой до мозга костей, и сейчас, в первую очередь, искала для себя самые невероятные возможности для проведения подобных изысканий. Конечно, изысканиями называть то, что она была вынуждена находиться со мной в пещере, было бы сложно, если не знать того, что исследовать она могла фактически все, что только вокруг нее находится. Она сначала сканировала даже стены этой пещеры, пытаясь выяснить то, каким образом эта пещера появилась. А ведь было же сразу понятно, что она не естественного происхождения. Потом, эта девчонка начала бегать со своим мобильным сканером и исследовать все то, что только находила в помещении. Шкуры, кости местных тварей, мое оружие. Больше всего ее поразили лук и стрелы. Узнав о том, что лук изготавливался по древней технологии, в которой предусматривалась многодневная обработка материалов, девчонка буквально потухла на несколько дней. Я сначала не понял того, что с ней происходит, но потом, когда она насела на меня с требованием, чтобы я не только описал, но также и дал ей заснять процесс изготовления подобного оружия, понял, что на свою голову согласился на подобную услугу для ученых Содружества. Девчонка действительно была в чем-то даже немного сумасшедшей. А после того, как выяснилось, что подобная информация является секретной, я надеялся хоть немного ее успокоить. Но оказалось, что все мои надежды просто пустышка. Девчонка яростно торговалась, убеждая меня в том, что подобная база знаний является уникальной, так как ничего подобного не имеется в Содружестве. А значит, у меня есть возможность получить довольно приличные деньги в обмен на подобную услугу для Федерации. Ведь подобные базы имели невероятное значение для колонистов, которые могли бы попытаться колонизировать какую-нибудь планету хотя бы издали похожую на эту. Хотя по какой-то причине я понимал, что аналогов этой планеты в галактике не имеется. Иначе зачем было нужно сохранять тут такую секретность и так старательно сторожить эту территорию? Отбиваясь от бесконечных нападок этой девчонки, я совершенно неожиданно для себя устало понял то, что в данном случае мне действительно нужно пытаться как-либо сопротивляться ее давлению. Если же я решусь на подобное, то тогда на этой планете мне делать просто нечего. Воспользовавшись моими базами знаний как основой, Федерация Невис сможет высаживать на эту планету своих собственных колонистов. Ведь тогда у них будут шансы выжить, основываясь на информации, которую они получат от меня. В этом случае, действительно будет немного проще и сложнее одновременно. Получив возможность продать свои базы знаний, я смогу действительно попытаться выторговать себе какие-нибудь льготы. Например, покупку какого-нибудь небольшого корабля. Хотя, о каком корабле может идти речь, если у меня до сих пор нет нейросети? Вот тут как раз мне могли помочь именно ученые. Ведь если они так заинтересованы в моих знаниях и помощи, то должны будут мне предоставить что-то взамен. Естественно, что вспомнив про нейросеть, про которую мы разговаривали, я тут же принялся давить на то, что желательно было бы получить именно ее. Услышав об этом, молоденькая Зунра опять затихла на какое-то время. Ведь я требовал ни много ни мало, а нейросеть, которая была универсальной. Девушки сами сказали мне о том, что такие нейросети существуют. Это были нейросети древних, тех самых древних, которые когда-то существовали на территории этой галактики. Именно они тогда дали ход этим технологическими изысками, позволив таким образом другим разумным хоть как-то развиваться. Хотя сейчас то, что происходило на просторах галактики, обычным развитием было нельзя назвать. Судя по всему, ситуация выходила просто из-под контроля, так как большая часть разумных действительно начала деградировать. Но в данном случае меня подобное не интересовало. Я хотел получить то, что можно было забрать и использовать для развития, а никак не для деградации. Но свои мысли про значение нейросетей и влияние их на развитие разумных в содружестве, я старался держать при себе. Ведь я отлично понимал, что стоит мне только зацепить эту тему, то у девчонки может возникнуть много невероятно сложных вопросов. Эти вопросы наверняка начнут терзать ее разум, и соответственно в результате всего происходящего могут возникнуть невероятно большие сложности и для меня. Естественно, что подставлять себя подобным образом, я не собирался. Может быть, мне удастся достичь нужного результата при установке нейросети древних. Да, я помню о том кошмаре, который мне старательно пытались рассказывать эти девчонки. Ведь они убеждали меня в том, я могу получить невероятно большие проблемы, так как эти нейросети могут не только просто не прижиться в моем мозгу, но и уничтожить его. Конечно, мне бы подобного просто не хотелось. Но как говорил мой старый наставник, кто не рискует, тот не пьет вина и не празднует победу. Как я могу знать, выживу я дальше или нет, если просто буду сидеть на этой планете и заниматься простой охотой? Естественно, что в таком случае я на всю жизнь обречен оставаться здесь и быть обычным дикарем. Я видел, как в глазах этой девчонки, спустившейся с космической станции, которая занималась наукой и явно удивлялась всему тому, что видит вокруг себя, время от времени проскакивали нотки сожаления или даже жалости. Ведь она действительно сочувствовала мне, так как понимала, что я без нейросети не выживу на территории Содружества. Там все слишком уж сделано так, чтобы вынуждать разумных использовать нейросети. Соответственно, можно было понять, что такие разумные, которые вынуждены заниматься подобным, сами будут искать для себя любую возможность к выживанию. В этом для меня не было ничего удивительного. Достаточно было знать, что даже я наверняка стал бы таким же разумным, если бы вокруг меня все гнались за последними поколениями нейросетей. В данном случае, я мог смотреть на это все происходящее в Содружестве взглядом незамутненным. Ведь вокруг меня не было подобных разумных, которые бы мне рассказывали невероятно таинственные сказки о том, как прекрасно и хорошо живется тому, кто установил какую-нибудь техническую, пилотскую, боевую, да любую из этих нейросетей. Да и о ней я вообще не задумывался до последнего времени. Именно благодаря этому сейчас я знал то, что же меня может ожидать, когда приобрету подобный предмет. Конечно, я уже знал о том, что для установки нейросети мне необходимо будет пройти специальное медицинское обследование. Но может быть, в этом и есть часть хитрости. Ведь можно заказать медицинскую капсулу, которую я смогу подключить от своего реактора. Старик-наставник рассказывал мне о том, что есть некоторые медицинские капсулы, предназначенные для кораблей-разведчиков или же зон боевых действий. Там очень редко можно обнаружить поблизости специалиста. А может быть и сам специалист вдруг окажется тяжело раненым. Так кто ему окажет помощь? Так вот, на таких медицинских капсулах предусмотрены специальные пульты управления. Туда уже введены все необходимые команды. Достаточно просто запустить любую из них, и все необходимое будет сделано. Может быть, мне нужно заказать именно такое оборудование. Тем более, что гравитационная тележка у меня уже есть. Да и привык я уже бегать с ней на большие дистанции. Если все пойдет так, как мне хочется, то возможно, что я в ближайшее время действительно смогу получить желаемое, при этом полностью проведу всю процедуру сам. Но когда я разговаривала с этой девушкой, она мне рассказала некоторые нюансы. Оказалось, что в медицинских капсулах есть специальные отделения, куда можно поместить желаемые к установке предметы, те же нейросети и импланты. После чего разумный забирается внутрь, запускается процедура установки, и больше ничего делать не нужно. Медицинская капсула сама побеспокоится о разумном, которого необходимо подобным образом модифицировать. Честно говоря, когда я об этом узнал, то сильно задумался. Если у меня все получится, то вполне возможно, что мне может быть даже не понадобятся и их услуги с медицинским обследованием. Тем более, что я уже слышал о том, что такая капсула может сама провести подобное медобследование. Кому-то все это могло показаться странным. Но вот эта ученая Зунра мне подтвердила мои вопросы. Рассказывая мне все это, девушка улыбалась, пытаясь убедить меня в том, что все-таки без профессионального медтехника или врача лучше подобных вещей не делать. Но я слишком уж не доверял разумным из Содружества. Поэтому понимал, что если я вздумаю сделать подобную глупость, то ничем хорошим для меня это не закончится. Слишком уж часто я сталкивался с тем, что эти разумные ради собственной выгоды могут пойти на невероятные гадости. Но, кроме всего этого, я понимал, что выбора как такового у меня нет. Как я уже говорил, самостоятельно делать подобные покупки мне не было причин, потому что я в них просто не разбирался. Для этого мне было необходимо действительно найти общий язык с учеными. Услышав про то, что я все же намереваюсь приобрести для себя медицинскую капсулу для проведения подобной установки нейросети, девушка только смогла покачать головой. Выбора действительно не было, и она пообещала мне помочь. Тем более, что она сама понимала причины подобного согласия со своей стороны. Если она откажется мне помочь сейчас, то кто скажет, что я соглашусь помогать ей потом? А так, я вроде бы буду немного что-то им должен. Конечно, я отлично понимал, что таким образом загонял себя еще больше в различные долговые обязательства перед представителями этого народа. Но так, по крайней мере, я не выдам им некоторые нюансы собственной жизни. Дело в том, что старый наставник Криат рассказывал мне о том, что с помощью подобных медкапсул можно не только проводить обследование организма, можно также и снимать знания с разумного, абсолютно с ним этого не согласовывая. А значит, они могут сделать подобное во время моего обследования на станции. Ведь я не знаю того, что именно они намереваются делать, когда будут проводить подобное исследование. Кто может мне точно сказать, что эти разумные будут со мной честными? Я, например, в этом абсолютно не уверен. И можно понять, что потом, когда я узнаю о произошедшем, уже будет поздно что-либо делать. Эти разумные просто скажут, что сами разработали подобную технологию. Доказать обратное я просто не смогу. Так что при этом всем я отлично понимал, что у меня просто действительно нет никакого выбора. А значит, нужно действовать так, как я уже решил. Именно поэтому, старательно общаясь с хитрой девчонкой, я сразу же постарался ей объяснить, что собираюсь сделать все самостоятельно. При этом, я рассчитывал на то, что при проведении этих процедур рядом со мной не будет никого постороннего. Риск был слишком велик, а ей не оставалось ничего другого, как согласиться с подобным решением вопроса. Но при этом она пообещала, что полностью возьмет под контроль подготовку к подобной процедуре. Ведь она имела связи в Содружестве, а также и возможность добыть все необходимые для проведения нужных мне процедур. Кроме того, девушка обещала, что при возвращении ее на станцию, предпримет все возможное для того, чтобы отблагодарить меня даже за мою первичную помощь, за то, что я с ней ходил на эти охотничьи вылазки и давал возможности наблюдать и изучать тварей, вместо того, чтобы охотиться. Дополнительно ко всему прочему, я заметил то, как эта девушка старательно рассматривает мои поделки из кости. Видимо, ее поражало то, что я из них делаю. Усмехнувшись, я решил подарить ей на память небольшой костяной браслет, который я вырезал из цельного позвонка одной из местных тварей. Браслет был красивым и узорным, а для нее, наверняка, подобное украшение даст не только какое-то эстетическое наслаждение, но также и возможность для проведения дополнительных изучений. Ведь она практически сразу сунула этот браслет под анализатор и принялась его просвечивать и что-то изучать. В общем, надо сказать, что когда закончилось это двухмесячное заключение в пещере, мы уже с ней довольно легко общались. Арин была очень легкая на подъем и общительная. При этом она мне старательно пыталась рассказывать мне то, что делает в момент изучения того или иного предмета, не говоря уже о каких-либо тварях. Я с большим трудом убедил ее во время охоты не болтать, хотя это и было очень сложно. Видимо, ей просто хотелось вылить все те эмоции, которые в буквальном смысле этого слова пронзали ее разум, практически не давая ей возможности держать себя в руках. А на охоте так поступать было нельзя. Это могло быть смертельно опасно. Именно поэтому мне пришлось предпринимать огромные усилия, чтобы эта глупышка во время того, как увидит какую-нибудь тварь, не выскакивала из зарослей травы с радостным визгом и не бежала на перехват этого существа, чтобы его как следует рассмотреть. Здесь, на этой планете, подобное было смертельно опасно. Я с большим трудом сумел ее в этом убедить. Но теперь, по крайней мере сейчас, она ко мне прислушивалась, понимая, что я хочу вернуть ее на научную станцию живой и невредимой. Я же в ответ, конечно, понимал то, что на этой станции имеется возможность отрастить какую-нибудь оторванную конечность. Только возникал вопрос, нужно ли мне тащить за собой изрубленную на куски девчонку, которая по своей глупости могла попасть в пасть к какой-нибудь из местных тварей. Естественно, что мне подобного просто не нужно. Тем более, что при подобном стечении обстоятельств эта девчонка просто медленно умрет. Лечить ее у меня просто нечем. А от местных ядов их медицинская аптечка не поможет. Дополнительно ко всему прочему, я постарался объяснить этой девушке и причины, по которым не доверяю их технологическими изысками. Как раз на примере этой самой медицинской аптечки. Ведь даже медицинская аптечка аграфов не смогла помочь той девчонке, которая была на этой планете. Именно тогда, когда она столкнулась с отравленным шипом одного из кустов хищников, аптечка только констатировала факт, что она тратит свои резервы на поддержание жизни. И все. А яд-то был по сути не опасным. Он был парализующий. Но девчонке это не помогло. Она действительно едва не погибла, по той причине, что могла попасть в зубы одной из местных тварей, благодаря своей глупости и наивности. Надо было сказать, что Арин все это пыталась старательно протоколировать, убеждая меня в том, что за каждый этот рассказ меня ждет вознаграждение. Хотя почему-то я думал, что меня все равно попытаются обмануть. Хотя я не знал того, на чем основываются мои подобные предположения. Когда закончился очередной сезон дождей, мы снова принялись за активную работу. Мне нужно было собирать новые ингредиенты для продажи на станцию, а ей собирать свою информацию. Несмотря на то, что она могла использовать многочисленные стимуляторы, девчонка все-таки старалась использовать их как можно меньше по той причине, что после использования стимуляторов ей приходилось довольно долго приходить в себя. На станции с этим проблем не было. Достаточно было отправиться на пару часов в медкапсулу, и ее организм сам был бы восстановлен достаточно быстро и безболезненно. На планете подобных условий для нее не было, и поэтому ей приходилось очень часто оставаться в пещере, в то время как я сам отправлялся на охоту. В этом случае девушка была вынуждена ждать моего возвращения. При этом она отлично понимала, что теряя таким образом время, она теряет также и дополнительные возможности к изучению местных существ. Поэтому, услышав о том, что я намереваюсь приобрести у них медицинскую капсулу военного образца, она тут же ухватилась за эту мысль. Ведь тогда она также не будет терять время на восстановление организма после использования стимуляторов. Так что в этом вопросе она меня полностью поддерживала. Кроме того, она пообещала попросить своего старого учителя предпринять все возможные меры для того, чтобы медкапсула, которую доставят по моему заказу, была специальным образом модифицирована для того, чтобы никак не имеющий нейросети индивидуум мог ей пользоваться. Конечно, я был бы не против подобного. Кто-то мог бы попытаться подсказать мне то, что никто не мешает этим ученым расположить в этой медкапсуле какой-нибудь передатчик для того, чтобы передавать информацию о моем организме, или же какой-либо модификации. В этом для меня не было ничего подозрительного или удивительного. Я понимал все это, как это, что в данном случае у меня действительно нет вариантов. Мне было необходимо защититься, а без нейросети в содружестве это не получится. Так что, несмотря на все мои старания, ситуация развивалась так, как было выгодно больше тем, с кем я сотрудничал. Но это будет временно. Рано или поздно им придется согласиться со мной и пойти мне навстречу. Ведь девчонка заказывать будет медицинскую капсулу для себя. Мы с ней уже этот вопрос обговорили. Так как она является ученым и официальным представителем Федерации, то у нее есть возможность получить подобную медицинскую капсулу последнего поколения с необходимыми модификациями. Естественно, что у кого-нибудь могут возникнуть дополнительные вопросы по поводу того, зачем ей нужно модифицировать подобное устройство для работы разумного не имеющего нейросети. Хитрость в том, что она может ударить именно потому, что я не имею нейросети. И если с ней что-то случится, то каким образом я смогу ей помочь? Если не смогу управлять медицинской капсулой, которая требует подключения нейросети и специальных различных медицинских баз знаний, естественно, что я тут ничем не помогу. Это было вполне логично и понятно. Так что в данном случае проблем быть не должно. К тому же Арин Нураги намеревалась при помощи своего старого учителя заполучить все-таки нужную мне нейросеть. Несмотря на то, что эти нейросети не пользовались особым спросом среди разумных содружества, можно было понять, что из-за их уникальности и того, что они являются предметами, произведенными древними, то объяснять то, что эти предметы находятся под строгим учетом той же службы безопасности Федерации, просто не нужно. Профессор, который находится в Федерации и знаменит своими исследованиями, не вызовет никаких подозрений в том, что захочет приобрести такую нейросеть для своих экспериментов. Так что в этом вопросе у меня была возможность заполучить все необходимое без каких-либо лишних объяснений. При этом я понимал, что интерес этой девчонки ко мне явно не двусмысленный. Делая вид, что абсолютно не заметил ее попыток навести на меня этот самый ее анализатор, который должен был анализировать меня. Кроме того, она часто пыталась взять мой стакан, после того, как я из него выпью воду. Судя по всему, девушка пыталась взять мою ДНК на анализ. По какой-то причине я догадывался о возможных проблемах, с которыми могла быть связана подобная активность или излишнее любопытство. Смотря как это все можно было назвать, глядя со стороны на ее судорожные потуги получить необходимую информацию. Возможно, Федерация пыталась определить то, к какому виду разумных существ я принадлежу. Тем более, что было понятно главное, я действительно для них являюсь чем-то необычным. Тем более, что даже сравнивая с устаревшими данными, имеющимися у меня, можно было понять, что я больше похож на какого-то необычного полукровку. Дело в том, что все эти разумные подразделялись на определенных представителей рас. Достаточно было понять, что девушка, которая прилетела для того, чтобы проводить исследования, принадлежала к одной разновидности из довольно распространенных рас на территории Федерации. Эта раса была известна под названием «Зунра». Более того, мне нравилось то, что при взаимоотношениях между собой, там не возникало особых проблем. Дело в том, что девушки, ввиду огромного перевеса в численности, были вынуждены идти на многочисленные компромиссы, чтобы заиметь для себя нормального партнера. Одним из таких компромиссов было многоженство. Да и вообще на территории Содружества все это называлось самоопределение. Если представительница женского пола любой расы желала себе завести супруга, у которого уже была жена, то все зависело в первую очередь от его желания. Первую супругу могли и даже и не спрашивать о подобном. Дело было в том, что в данном случае в первую очередь интересовались мнением тех, кого было меньше. Преобладание женщин было слишком значительным, чтобы пропускать это мимо своего внимания. Конечно, я отлично понимал, что как тот же самый партнер для этой же самой молоденькой Зунры особого интереса не представляю. Ведь она жила по нормам и правилам Федерации и Содружества. Кто же я такой, чтобы на что-либо претендовать? А она была довольно симпатичная и умная. В чем-то мне даже импонировало ее упрямство при достижении нужных ее целей. Возможно, этот интерес и был одной из причин, по которой я намеревался попытаться все-таки установить в себе нейросеть древних. Ведь это будет дополнительным стимулом для этой девчонки, чтобы она все-таки заинтересовалась мной. Потом, конечно, я могу попытаться поставить ее в нужное для меня положение, чтобы девушка была вынуждена пойти у меня на поводу. Дело в том, что в таком случае, если я окажусь действительно уникальным, она могла очень сильно мной заинтересоваться. Я слышал о том, что некоторые ученые, изучая кого-либо или что-либо, до такой степени погружались в работу, что даже не замечали того, что происходит с ними лично. В данном случае, кому-то могло показаться странным то, что я намеревался подобным образом самоутвердиться на территории Федерации. Но на самом деле, в этом ничего подозрительного или странного не было. Дело было в том, что для начала мне нужно было найти хоть кого-то, кто будет меня поддерживать и поможет мне обрести почву под ногами. А она в первую очередь будет заинтересована в том, чтобы со мной ничего не произошло. Тут уж ничего не попишешь. Это было понятно и без каких-либо рассказов. Ведь в этом случае ей действительно нужно очень сильно постараться, так как я могу в любой момент попасть в какую-нибудь, ненужную для ее исследований переделку. Арин должна понимать все это. А значит, можно было понять и то, что я также могу воспользоваться ее незнанием чего-либо в личных целях. Ведь она точно так же пользовалась моим незнанием работы того же самого переносного сенсорного комплекса, который использовала для каких-либо изучений. Иначе понять то, почему она время от времени старательно наводила его на меня, а потом долго и задумчиво просиживала до глубокой ночи за экраном лаборатории, понять было просто невозможно. Конечно, можно было понять, что возможно таким образом может быть она пытается как-либо привлечь мое внимание к себе, так как по моему поведению можно было понять, что я уступать кому-либо то, что они могут попытаться взять у меня без спросу, просто не собираюсь. Тем более, что подобный поступок отнюдь не характеризовал эту девушку как моего друга или партнера. Девчонка действительно без разрешения пыталась сканировать меня даже во время медитации. Может быть, она думала, что я не замечаю подобных действий, но я не был настолько слеп. Тем более, что в такие моменты от нее шло четко узнаваемое удивление, которое проецировалось настолько прочно сплетенное с ее вниманием, что не заметить этого мог только полностью слепой, глухой и да к тому же еще и немой идиот. Однако, я таким не был. Поэтому просто не хотел устраивать какой-либо конфликт. Тем более, что насчет этой девчонки у меня были определенные планы. Как я уже говорил, у нее была нейросеть. И эта нейросеть позволяла ей задействовать различное оборудование, начиная с медицинского, заканчивая научным. В этом случае она могла мне очень сильно помочь. К тому же, когда я проявил интерес к артефактам древних, Арин Мураги недвусмысленно дала мне понять, что с моим чутьем, после того как я обнаружил у нее артефакт древних, который блокировал ее разум от воздействия пси, я могу спокойно участвовать в различных экспедициях. Некоторые ученые намеренно устраивают подобные экспедиции именно для того, чтобы заниматься поиском артефактов древних, которые наверняка имеют большое значение для жителей Содружества. Ведь именно так находили и те самые нейросети древних, которые теперь ученые Содружества просто не знали, куда их девать. Ведь проблемой было то, что эти самые нейросети никому не устанавливались, а изучить их можно было только в том случае, когда эти нейросети заработают хотя бы процентов на 50-70. Конечно, было понятно, что нейросети, которые могли активироваться на 100%, в буквальном смысле этого слова, могли бы озолотить разумного, который бы сумел добиться подобного. Ведь любой ученый заплатил бы невероятно огромные деньги, лишь бы получить возможность изучить нейросеть древних, которая заработала полностью. Естественно, что зная подобное, я также знал и то, что в этом случае в руки некоторых из ученых лучше не попадать. Слишком уж своеобразными разумными были эти существа. Особенно надо было обратить внимание на тех, кто был готов буквально отправить разумного под нож, лишь бы полностью выяснить воздействие нейросети древних на организм разумного. Поговаривали, что именно так когда-то аграфы сумели создать первые нейросети. Они просто устанавливали различным разумных эти устройства, после чего изучали их воздействие, а потом просто разбирали разумных, в буквальном смысле этого слова, на запчасти в своих лабораториях. Конечно, все это звучало немного дико и странно. Но при этом я понимал и то, что в таком случае нужно предпринимать все возможные меры, чтобы суметь себя защитить от подобных разумных. Ведь они наверняка постараются добраться и до меня, если у меня хотя бы просто запустится подобная нейросеть. Разговаривая с этой девчонкой, я выяснил еще некоторые нюансы. Дело в том, что по ее рассказам, разумный, у которого нейросеть древних хотя бы просто активировалась процентов на 30, уже имел возможность использовать практически любое оборудование Содружества. Более того, даже такая нейросеть превосходила все имеющееся в Содружестве фактически процентов на 50 по своим параметрам. В этом случае даже так этот разумный был в выигрыше. Ведь он мог изучать спокойно любые базы знаний. Абсолютно любые. При этом, скорость их изучения была средней. И это даже без учета каких-либо различных параметров этих баз знаний, таких как теория или практика, значения в данном случае это не имело. Имело значение только интеллектуальная величина разума того существа, которое пошло на подобный риск. Понимая все это, я также понимал и то, что мне просто необходимо получить подобное оборудование. Именно поэтому я молчал, позволяя этой девчонке якобы втайне от меня изучать мой организм. Может быть, хотя бы поэтому она согласится мне помочь с этой нейросетью. Дело в том, что она же не просто так соглашалась, что можно попытаться установить мне подобное оборудование. Это произошло именно после того, как она тайком от меня пыталась меня изучить. Соответственно, можно было понять, что в результате подобного действия ей удалось достичь какого-то определенного результата. Сейчас я понимал то, чего сам хотел достичь, а значит, мне можно было постараться проявить с виду согласие, чтобы в конце концов привлечь к себе внимание этой девчонки. Ведь я уже додумался до того, чтобы во время одного из наших разговоров аккуратно намекнуть Арин на то, что был бы не против поучаствовать в каких-нибудь археологических раскопках, но только с условием того, чтобы рядом со мной были знакомые мне ученые. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Именно о том, что эта девчонка будет вынуждена мне помочь. Особенно, если у меня действительно получится установить в себе нейросеть древних. Тем более, что она, видимо, что-то уже заметила во время своих сканирований. А значит, можно было понять и то, что это что-то дает мне какой-то шанс. Ведь иначе она бы принялась меня отговаривать. Точно так же, как они пытались меня отговорить вдвоем, вместе с Миру Таринг. Теперь же она, по какой-то причине, не пыталась меня в чем-либо убеждать или то от чего-то отговаривать. Арин раздумывала над этим вопросом и говорила, что все вполне возможно. А значит, все-таки ее сканирование дало какой-то положительный для меня результат. И теперь при разговорах о различных нейросетях древних и каких-либо предметах этой таинственной и мало кому известной расы, довольно большие и красивые глаза девушки становились еще больше и буквально сияли какой-то загадочной тайной. Словно она предчувствовала успех, который должен был привести ее к победе. Ну, насчет победы я бы немножко посомневался, а вот успех мне бы самому не помешал. Ведь если мне действительно удастся установить подобное устройство, то я смогу использовать его в нужных для меня целях. К тому же, я смогу изучать все необходимые для меня базы знаний, чтобы иметь возможность использовать их для собственных нужд. Это было важно, особенно учитывая то, что эта нейросеть действительно подходила для любых сертификатов или видов оборудования Содружества. Странно, но это было так. Нейросети древних распознавались оборудованием Содружества так, будто бы они действительно подходили к любому устройству. В этом была какая-то странность, но я не особо вникал во все это. Достаточно было знать, что я действительно смогу использовать нейросеть для своих целей. Остальное меня не интересовало и даже ни капли не беспокоило. Конечно, существовал шанс и того, что я во время установки подобного оборудования просто погибну. Но, честно говоря, почему-то я не сомневался в том, что даже в этом случае ничего особого не потеряю. Мой старый наставник учил меня относиться к смерти равнодушно. Ведь тот, кто ее боится, и будет обречен на гибель. Она чувствует такого глупца и придет за ним. Именно поэтому я понимал, что мне действительно нужно искать то, что может дать мне максимальный результат. Если в данном случае мне выгоднее было действительно использовать технологии древних, то ни выбора у меня особого не было. Отказываться от подобных устройств глупо, ведь они продолжали работать спустя тысячи лет после того, как представители расы, разработавшие их, уже исчезли. Именно поэтому я намеревался сосредоточить свое внимание на этих технологиях. Конечно, я понимал, что в первую очередь все разумные будут использовать имеющиеся у них технологии. Но в отличие от технологий любого из государств Содружества, технологии древних были универсальны. Благодаря этому я понимал то, что имею возможность развития, чего нельзя было сказать про технологии Содружества. Тут уж ни о каком развитии и речи быть не могло. Все это понимая, я также понимал и то, что как такового выбора не имею. В данном случае я имел в виду именно ученых с их попытками найти со мной общий язык. Если я не буду с ними общаться, то останусь вообще без ничего. Служба безопасности Федерации, которая пыталась взять меня под свой контроль, категорически отказывается предоставлять мне новейшее оборудование. Тем более, что я в нем пока что просто не разбираюсь. Чем они могут спокойно воспользоваться, предоставив мне старье под видом новинок? А уж про оборудование древних и говорить не приходится. Скорее всего, они бы с радостью ухватились за возможность попытаться установить мне нейросеть древних. А если получится хоть какой-нибудь положительный результат, то тут же постараются забрать себе того, кто так легко попался в ловушку. В данном случае, именно меня. Конечно, кто-нибудь сейчас нашелся бы, кто принялся бы защищать Федерацию, рассказывая мне про их демократию и какие-либо еще способы защиты разумной жизни. Но именно в данном случае вы забываете про главный их принцип – самоопределение. Вот у меня такого принципа не будет. Ведь, Как только они узнают про то, что я попытаюсь установить себе подобное оборудование, в первую очередь меня постараются вынудить подписать кучу различных документов. В том числе среди этих документов будет и разрешение на проведение со мной самых невероятных экспериментов в случае удачного стечения обстоятельств при установке такого оборудования. И тогда вся моя жизнь превратится в один сплошной эксперимент. А мне бы не хотелось становиться подопытной крысой. С учеными же у меня существовала возможность избежать всего этого благодаря тому, что они сами заинтересованы во мне. Эта девчонка Зунра слишком прямолинейна, чтобы попытаться меня обмануть настолько, что в результате я стану подопытной крысой. Кроме того, она уже согласна проводить такой эксперимент именно на планете, а здесь ее охранять просто некому. Значит, в случае необходимости она будет вынуждена меня выпустить из медицинской капсулы. Как только я выйду, могу отвернуть ей голову, или сделать с ней все, что я только пожелаю. Тем более, если я узнаю о том, что она меня пыталась использовать, наказать ее я смогу всегда. Служба же безопасности мне такого не позволит. Они наверняка постараются затащить меня на корабль или станцию. Под видом того, что без профессионального медика ничего подобного вроде установки оборудования в виде нейросети древних просто не получится. Однако я уже знаю, что некоторые медкапсулы, особенно последних поколений, поддерживают установку такого оборудования без каких-либо специалистов, в автоматическом режиме. Это уже предусмотрено самим функционалом такого устройства. Старательно общаясь с девушкой, день за днем, я аккуратно подводил ее к мысли о том, что она сама хочет мне помочь в этом вопросе. Тем более, что я видел то, как реагирует она только на одну мысль, что возможно ей удастся установить такое оборудование разумному, который не имеет отношения ни к одной из обнаруженных на территории Содружества рас. Вы спросите у меня, откуда я все это знаю. Так она же сама проговорилась. Когда мы с ней разговаривали про ДНК, Арин сказала, что у меня отсутствует ДНК таких представителей и как аграфы, или кто-либо еще. А это означает, что мое ДНК сильно от их отличается. Только вот вопрос, где она его взяла? Неужели ей хватило того самого внешнего сканирования, которое эта девчонка проводила во время моих тренировок? Или же ей хватило того ДНК моей слюны, которая находилась на стакане, когда она его пыталась обследовать втайне от меня? Если это так, то девчонка нарвалась. Я видел то, как у нее при упоминании о каких-либо нарушениях законодательства сразу меняется выражение глаз. Они становились словно виноватыми. Значит, она действительно ощущала за собой какую-то вину. Задумавшись, я тихо ухмыльнулся. Именно этим обстоятельством я и воспользуюсь. Пусть сейчас выращивает в себе это странное растение, которое называется общей виной передо мной. А потом, когда придет время, я начну бить ее по больному месту. И смогу делать с ней все, что захочу. Я тщательно изучил информацию, которая у меня имелась на представителей ее народа. Они бывают очень мнительными, особенно представители женской части этой расы. И при помощи тонких намеков и манипулирования, от них можно добиваться очень много. Мне даже удалось разговорить эту девчонку, и выяснить про то, как один тролл пытался сделать из нее для себя своеобразную подстилку. Узнав об этом, я долго смеялся. Видимо, девчонка тоже хотела посмеяться, но не понимала того, почему смеюсь я. Но я смеялся совершенно не из-за того, что ей удачно удалось избежать проблем с этим молодым представителем довольно воинственной расы. Я смеялся из-за того, что он совершил самую большую ошибку. Представителя расы Зунра нужно было брать сразу в оборот. А если ты не проявил агрессивности в присутствии нее сразу, то нужно было начинать действовать издалека. Точно так же, как это делаю сейчас я. Я выращиваю в ней ростки долга, которые рано или поздно вынудят ее делать то, что захочу я. А тот молодой тролл совершил грубейшую ошибку. Он пытался быть в ее присутствии двуличным.